Глава 56. Каково было мое облегчение, когда я выбежала из дома и увидела Дениса. Он сидел на скамейке около моего подъезда. «Денис!» — подбежала я к мальчику. «Как же ты меня напугал!» Я сразу кинулась обнимать Дениса, но он оттолкнул меня и недружелюбно посмотрел мне в глаза. «Это правда, что вы меня не любите?» — вдруг спросил он. Я слегка растерялась от такого неожиданного вопроса. Откуда у него такие мысли? «Что ты такое говоришь?» — спросила я и села рядом с ним на скамейку. «Лариса сказала, что вы не любите меня и дружите со мной только ради папиных денег». «Да как она смеет настраивать ребенка против меня?» Моей злости просто не было предела. Я готова была прямо сейчас поехать в дом Чернова и устроить ей взбучку. Вот же стерва. Разве можно говорить ребенку такие вещи о человеке, который ему дорог? Она уже совсем перешла черту. Я не могу это просто так оставить. Я понимаю, что Денис — ее сын. И я не имею на него никаких прав. Но он мой друг. И мне не все равно на его чувства. «Что за глупости?» «Ты ведь прекрасно знаешь, как я к тебе отношусь», — обняла я мальчика. «Неужели ты думаешь, что твой папа платит мне за то, что я провожу время с тобой?» «Нет, конечно. Я делаю это, потому что сама этого хочу, и потому что ты мой близкий друг». «Правда?» — Денис поднял на меня грустные глаза. «Ну, конечно, правда», — ответила я и взяла его за руку. «У тебя руки ледяные, ты же весь промерз. Пошли-ка скорее в дом». Мы с Денисом зашли ко мне, и я поставила греться воду для чая. Мне нужно было отогреть мальчика, пока он не заболел. «Твой папа весь испереживался. Тебя везде ищут», — сказала я. «Нужно ему позвонить». Мне не хотелось слышать голос Димы, но когда дело касается детей, это все не важно. Он его отец, и я представляю, как сильно он испугался, когда сын пропал. Я достала телефон из сумки и набрала номер Чернова. Тот сразу же ответил на звонок, будто бы держал телефон в руках и ждал звонка. «Алло!» — произнес он. Даже через телефон я слышала в его голосе сильное волнение за сына. «Дим, Денис у меня. С ним все хорошо», — сказала я ему. «Слава Богу!» — ответил он. «Я сейчас приеду». Чернов сбросил вызов, и я положила телефон на стол. «Я не хочу домой», — сказал Денис. «Не хочу видеть ее». «Я понимаю тебя», — ответила я, наливая горячий чай. «Но не могу ничем помочь, к сожалению. Она твоя мама, а родители не выбирают». Я открыла холодильник и достала оттуда пломбирный торт и пару шоколадок. Меня последнее время сильно тянуло на сладкое, поэтому этого добра у меня в доме было много. «Очень вкусно», — сказал Денис, съев кусочек торта. «Кушай, кушай, у меня еще полно сладостей», — посмеялась я. «Как бы мне хотелось остаться здесь», — заговорил Денис, когда доел торт. «У вас так уютно, тепло». Меня очень удивило то, что мальчик готов был променять свой шикарный коттедж, в котором есть все новомодные устройства, такие как игровые приставки последних версий, дорогой компьютер и прочие штуки, которые любят подростки, на мою маленькую халупу со старым ремонтом, в которой ничего современнее телевизора нет. Насколько же нужно было обидеть ребенка, что он готов сбежать куда угодно, лишь бы подальше от родной матери? А отец куда смотрит? Неужели не понимает, что сын страдает? Неужели какая-то Лариса стоит эмоционального состояния его ребенка? Хотя Чернов дальше своей работы ничего не видит. И совсем неудивительно, что он мог даже и не заметить, какие на самом деле между Денисом и Ларисой отношения. А Денис не привык жаловаться отцу. Скорее всего, он просто молча держал все в себе, как и раньше. Мне не хотелось влезать в чужую семью. Да и какое я имею право на это? Но кто поможет Денису, если не я? Мне нужно было поговорить с Черновым, пока все не стало еще хуже. Сегодня Денис сбежал из дома. Благо, что было куда бежать. Он пришел ко мне. А дальше что? Неужели всем совершенно наплевать на жизнь мальчика?»